Чироки. Самоназвание Цалаги. Ирокесское племя, жившее в Валиганских горах, куда продвигалась американская военная граница. Фронтин. В конце 18-19 века. В истории американского юга сыграли выдающуюся роль в освоении природы и умелом хозяйствовании на больших территориях. В войне 1783 года и последующих годов, а также в войнах начала 1830-х годов с североамериканцами лишились почти всех своих земель. В связи с открытием золота в Валиганах чироки были депортированы в сухие пустынные земли Оклахомы, где им ограничили проживание первой индейской резервацией, индейской территории. Половина племени во время выселения погибла, многие при перевозе через Миссисипи. Часть чироков переселилась в Техас, где они воевали против североамериканцев во время войны США с Мексикой, кончившейся захватом Новой Мексики, юго-западных штатов США. Чироки, одно из самых прославленных племен индейцев, имели свою письменность и литературу. Швабы. Германоязычное племя на территории нынешней земли Германии Баден-Вюртемберг, а также Франции, Эльзас и Швейцарии. В XII веке швабское герцогство стало частью Священной Римской империи. Швабы – родоначальники двух наиболее известных германских династий – Гогенштауфенов и Гогенцоллернов. Происходят от алеманов – общее наименование германского суперэтноса эпохи после великого переселения народов. Диалог источников. Гумилев. По поводу теории этногенеза. Две статьи, опубликованные в «Известиях» ВГО. Иванов. «Взгляды на этнографию» или «Есть ли в советской науке два учения об этносе». Том 117, выпуск 4, страницы с 232 по 239. И Машбиц, Чистов. Еще раз к вопросу о двух концепциях этноса по поводу статьи Иванова, том 118, выпуск 1, страницы с 29 по 36, посвящены моей концепции этногенеза, опубликованной в 30 статьях с 1965 по 1980 год в докладах Географического общества СССР, Вестники ЛГУ и журнале «Природа». Эти статьи были совокупно обсуждены ученым советом географического факультета ЛГУ в 1974 году как вторая докторская диссертация, а также на ряде специальных заседаний с участием этнографов, психологов и философов. В дискуссии, опубликованном журналом «Природа» в 1971 году, номер 2, принял участие среди прочих и академик Брамлей. Сходство наших взглядов по 29 кардинальным положениям и отметил Иванов, чем доказал, что советская наука не стоит на месте, а интенсивно развивается. Машбиц и Чистов утверждают, что концепция Гумилева и Брамлея, которую они сами считают уже теорией, тривиальна и повторяет работы Широкогорова и Кушнера на том основании, что эти авторы – тоже употребляли слово «этнос». К этому сводится спор. Отмечу, что слово «этнос» встречается у Гомера, Илиада, царя Давида, Псалтырь, и у Аристотеля, но у них оно так же, как и у многих других авторов, не дефинировано, а определения Кушнера и Широкогорова не те, которые приняты у Гумилева-Брамлея. Да, ну и понятно, в их время еще не было ни системологии, ни учения Вернадского о биосфере, лежащих в основе новой теории. Да и по существу Машбиц и Чистов не правы. Они то приписывают теории Гумилева-Брамлея биологизм, придавая этому термину узкое значение, отнюдь ему не присущее, то путают ощущение с самосознанием, то вспоминают давно устарелую мысль Михайловского о героях и толпе, то приписывают авторам игнорирование социального развития,